Первая книга Паралипоменон, глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинаамы из Риэлитиннинки, второй Далуия от Авигеи Кармилитинки, третий Авессалом, сын Махи, дочери Фалмая, царя Гессурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ифриам от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шоваф, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Аммиловой. Ифхар, Елишама, Елифилет, Ногак, Нефег, Иофия, Елишама, Елиада и Елифилет, 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц, сестра их Фамарь. Сын Соломона Ровоам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охозия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манассия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии: первенец Иоахаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима: Иехония, сын его, Седекия, сын его. Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаи: Зарававель и Шимей. Сыновья же Зарававеля: Мешуллам и Ханания, и Шеломив, сестра их. И еще 5: Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав Хесед. И сыновья Ханании: Филатия и Исаия, его сын Рифаия, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шеханья. Сын Шехании: Шемаия. Сыновья Шемаии: Хаттуш, Игиал, Брях, Неария и Шафат, 6. Сыновья Неарии: Елеоинай, Езекия и Азрикам, 3. Сыновья Елеоинай: Годовьегу, Елиашив, Филаия, Аккув, Йоханан, Делаия и Анани, 7.